Глава 150. Магическое болото было таким же, как всегда, мокрым и темным, как пруд с застойной водой, которая источала вонючий запах. Однако под поверхностью этой грязной и беспокойной воды назревало ужасное подводное течение. Ученики-испытатели, которые проводили дни и ночи на первом этаже башни, были полны зависти, когда официальные ученики проходили мимо них. Тем не менее, мало кто знал о надвигающемся смертельном шторме, закрывающем небо и землю. В этом громадном шторме те, кому не хватит подготовки, не смогут избежать смерти. Еще 10 дней прошли в этой суровой среде. Наконец, настал тот самый день. Было раннее утро мрачного и пасмурного дня. Большинство учеников спали. Тем не менее, дьявольский адепт Андерсен только что завершил модификацию своего таинственного массива. После того, как он вышел из особого изолированного пространства, адепт Андерсен быстро связал свой дух с управляющим ядром башни и передал всю информацию о башне в свое сознание. Недавно он много работал, поэтому он мало что знал об изменениях во внешнем мире. Но поскольку он был высшим авторитетом в башне адепта, ничто, что произошло в башне, не могло скрыться от него. Возможно, в ответ на его духовный порыв, один за другим дух нескольких псевдоадептов оживился. Хэммм. Поскольку все намеченные цели были здесь, не нужно выбирать другой день. Сегодня все его планы воплотятся в жизнь. Тощий, измученный адепт Андерсен носил остроконечную шляпу на голове и был одет в серый халат. Он спокойно стоял в зале управления башни. Обе его руки двигались в воздухе, формируя одну ослепительную руну за другой. Руны исчезали сразу же после их появления, а их исчезновение заставляло башню слегка дрожать. Под контролем адепта Андерсена все магическое болото теперь было плотно покрыто густым слоем тумана. Даже несколько входов растворились в нем. Когда энергия бушующего элемента текла мимо авгитового камня, который использовался для постройки башни, он сразу же загорался холодным и мрачным магическим свечением. Духи смерти и блуждающие души, которые обычно прятались в глубине болота, крутились вокруг башни и продолжали выпускать призрачные вопли, которые могли встряхнуть душу. Все пугающие демоны, которые подписали волшебный контракт с болотной башней и населяли ее в разных частях болота, начали беспокоиться. Они оставили свои гнезда, собравшись вокруг высокой башни. Слои за слоями магических ореолов парили над башней. Включались бесчисленные магические ловушки и защитные механизмы. Все магические секретные двери и проходы, ведущие в башню, полностью запечатаны. Даже все окна покрыты невидимыми воздушными барьерами. Почти в то же время каждый ученик башни застрял там, где был. Ни один из них не мог двигаться. «Актеон, приведи всех сюда». Андерсен холодно отдал свой заказ. Следуя его приказу, Зложук, который сидел в секретной комнате, как мертвец, внезапно поднял голову. В его глазах зажглись два ярких и пылающих пламени души. Он крикнул армии бесчисленных скорпионов, которые выползли из секретной комнаты и мгновенно заполонили весь коридор. В настоящее время все комнаты учеников были широко открыты. Все защитные механизмы спали. Армия скорпионов, как свирепая цунами, подхватила учеников, вытащила в коридор и понесла вперед. С помощью этой армии Актеон отправил всех учеников башни на пятый этаж, этаж высокого уровня, на который ни один из этих учеников никогда раньше не ступал. Скорпионы вливались в просторный и хорошо освещенный главный зал на пятом этаже, привозя сюда учеников. Грим и остальные три псевдоадепта были первыми, кого сюда привезли. Теперь они оказались в ловушке и тесно связаны полупрозрачной воздушной цепью. Их глаза были закрыты, они были без сознания. Чтобы избежать ненужных неприятностей, адепт Андерсен использовал силу талисмана сна и заставил всех учеников погрузиться в глубокий сон. Как только все заняли свои места, Андерсен пронесся по воздуху и вошел в главный зал. Он опустил голову и посмотрел на всех учеников. На его губах появилась отвратительная улыбка. «Перестаньте притворяться, что спите. Вы действительно думаете, что я не смог бы почувствовать вашу беспокойную духовную волну? Перед адептом любые мелкие трюки бесполезны». Услышав это, три псевдоадепта открыли глаза. «Уважаемый мастер Андерсен, можете сказать нам, что вы пытаетесь сделать? Пожалуйста, не говорите, что хотите убить всех учеников башни. Если это действительно произойдет, как вы собираетесь отвечать перед семьей Саруба?» Грим боролся. Когда он понял, что он не мог вырваться из кандалов, он сердито посмотрел на Андерсена, который парил в воздухе. «Хэммм, семья, Как только я использую твою кровь, плоть, душу и сброшу свои оковы, я стану могущественным адептом второго класса. В этот момент семья Саруба сделает все возможное, чтобы поддерживать хорошие отношения со мной. Вы действительно думаете, что они будут подвергать сомнению мои проступки из-за вас, группы простых учеников? Что, вы действительно хотите убить всех нас? Я. Андерсену было лень выслушивать жалкие крики умирающих овец, поэтому он указал пальцем, и руна безмолвия сразу же упала на тело Грима, заставив его потерять голос. Мэри и Алиса тоже изо всех сил старались, но они не могли освободиться от цепей. Адепт Андерсен осторожно указал пальцем. В одно мгновение пояс хранения Грима упал ему в руку. Он закрыл глаза и внимательно исследовал предмет. Несколько мгновений спустя на его лице появилась радость. Он щелкнул пальцами, открыв призывающее ядро голема, излучающее мощную элементарную рябь в ладони. Даже среди всех официальных адептов такое точеное ядро было редким предметом. Если бы он мог удалить печать сознания, оставленную Гримом, возможно, он мог бы стать дополнительным свободным рабом. Он небрежно махнул рукой, запечатывая ядро уровня адепта. Только тогда Андерсен положил его в карман. Он снова оглянулся и поднял обе руки высоко в воздухе. Пронеслась сильная пространственная рябь, так что весь главный зал покрылся белым светом. Когда белый свет постепенно исчез, они больше не были на пятом этаже болотной башни, а были в секретной комнате, расположенной в неизвестном месте. Секретная магическая комната была довольно большой. Она занимала площадь почти 3 футбольных полей. Прямо в центре этой секретной комнаты был построен странный алтарь треугольной формы. Он не был большим, но был разделен на 3 уровня. Каждый уровень имел высоту около 2 метров, и они были связаны ступенями. На каменной стене каждого алтаря были вырезаны человеческие лица. У них были разные формы и выражения. Некоторые были болезненными, некоторые выли, некоторые плакали, у некоторых был печальный взгляд. Выглядели они реальными жутко. Андерсен взлетел выше самого высокого алтаря. Глубокое заклинание эхом отразилось от небес и земли. Связь между комнатой и внешним миром теперь полностью отключена. На самом деле это была мера предосторожности Андерсена. Чтобы избежать любых отвлечений от внешнего мира, он временно закрыл эту часть пространства. До того, как его ритуал жертвоприношения завершится, никто не сможет убежать. Возможно, в это же время завтра человек, который вновь откроет это пространство и выйдет отсюда, будет совершенно новым Андерсеном, адептом второго класса. В тот момент все те, кто привык смотреть на него сверху вниз, опустят головы, когда столкнутся с его ослепительной славой, их умы наполнятся страхом перед ним. Между тем, новости о рождении нового адепта второго класса будут передаваться во всем регионе под ассоциацией Жентарима. Представляя красивое будущее, Андерсен наклонился вперед и взглянул на учеников, которые теперь лежали на полу. Он махнул рукой и рассеял ветряную цепь на теле Мэри. В первый момент, когда ее освободили, Мэри прыгнула на Андерсена. Острые когти ее руки ударили ему в горло со скоростью, незаметной невооруженным глазом. Если бы не этот невидимый барьер, возможно, у Мэри была бы возможность навредить Андерсену. Но, поскольку она столкнулась с ветераном-адептом, который был официальным адептом более 300 лет, независимо от того, насколько быстрой была атака Мэри, она никогда не будет быстрее, чем скорость мысли Андерсена. На невидимом барьере появлялись бесчисленные царапины. Мэри крепко сжала челюсти, снова начала атаку, но она просто не могла пробить тонкий слой защитного барьера. Используя всю болотную башню в качестве поддержки, бесконечный запас чистой магической энергии, пришедший через пространство и достигший этого изолированного пространства, продолжал впрыскиваться в невидимый барьер над Андерсеном. «Моя красивая, элегантная личная охрана и слуга, перестань подавлять свою истинную природу. Откажись от своего бессмысленного сопротивления и отныне покланяйся своему великому господину Андерсену». Мэри вздрогнула, ее налитые кровью глаза мгновенно побледнели. Она прекратила атаку. «Да, все верно, иди. Под алтарем я кое-что приготовил для тебя. Иди и вкуси их кровь. Пусть их горячая, свежая кровь нагреет твое холодное тело». Немного болезненное выражение появилось на прекрасном лице Мэри. Но, к сожалению, в соответствии с ограничением талисмана адепта Андерсена ее воля была уже не ее. Менее чем за 3 секунды ее первичное сознание было свергнуто бушующим инстинктом вампира. Из горла Мэри раздались потрескивающие звуки. Ее тело замерцало, когда она приземлилась на ближайшего ученика. Пара острых вампирских клыков пронзили артерию на шее ученика. Он громко закричал от боли, но его крики и борьба не имели никакого значения. Всего лишь короткое мгновение, и он затих. Когда Мэри покинула его тело и прыгнула к следующей цели, на лице ученика, чью кровь полностью высосали, можно было увидеть улыбку. Казалось, он все еще предается сладкому сну. Глава 151. В комнате Снорлакса. В углу комнаты висела куча черных жуков. Используя свое большое количество, они приобрели смутные очертания человека. Когда в башне стало тихо, груда черных жуков внезапно взорвалась. Грязная Алиса вылезла из этой кучи. Она стряхнула жуков, оставшихся на плече, платье и волосах, и, сжимая нос с отвратительным выражением лица, она раздавила нескольких под ногами. Только после этого она закрыла глаза и начала ощущать текущую ситуацию в башне. В этот момент в башне было пусто, никакой ауры жизни. Все ученики, расположенные на втором этаже и выше, исчезли, и единственными остались несовершеннолетние ученики-испытатели. Все лежали на кроватях и не дышали. Нетрудно было сказать, что адепт Андерсен сжег все мосты. Если в это время завтра он не сможет превратиться в адепта второго класса, используя ритуал жертвоприношения, тогда он не избежит наказания от семьи Саруба. Согласно правилам ассоциации Жентарима, любой человек, который использовал метод ритуала кровавой жертвы, чтобы улучшить свою общую силу, должен быть наказан. Если бы он смог плавно продвинуться до адепта второго класса и продолжить службу семье, то, предположительно, семья Саруба была бы счастлива скрыть то, что произошло в магическом болоте. Просто подделав рассказ о вспышке демонов или утечке в магическом эксперименте, они смогли бы стереть все, что произошло. Поэтому, несмотря на то, что адепт Андерсен изображал уверенный взгляд и вел себя так, как будто все было под его контролем, как только он потерпит неудачу в продвижении, единственным следствием, ожидавшим его, было подписать пожизненный контракт с семьей Саруба, в котором он должен был отказаться от всех прав быть адептом и покорно служить семье всю оставшуюся жизнь. Алиса летела по воздуху по пустому коридору, за ней следовала волна черных жуков. Их местом назначения был главный зал, расположенный на пятом этаже болотной башни. Хотя адепт Андерсен перевел туда всех учеников и телепортировался в эту загадочную магическую секретную комнату, эта башня все еще следовала его приказу. Она не только полностью закрывала доступ к нему, она также продолжала передавать мощные энергии элементов в то таинственное место. Если бы они не нашли способ отрезать связь между адептом Андерсеном и этой башней, тогда команда Грима столкнулась бы с грозным адептом, которого поддерживало бесконечное количество энергии. Алиса прошла через тихий длинный коридор, продолжив путь по узкой и крутой каменной лестнице. Вскоре она подошла к перекрестку между четвертым и пятым этажами. Ее остановил полупрозрачный энергетический барьер. Любое прикосновение к нему немедленно вызывало механизм защиты башни. Хотя контроль адептом в режиме реального времени был прерван, если общая сила башни адепта раскроется, никакой ученик с ней не справится. Алиса стиснула зубы, даже не подумав, она прыгнула в энергетический барьер. Рой черных жуков тоже бросился к барьеру, мгновенно наводнив всю винтовую лестницу. Когда Алиса вошла в коридор пятого этажа, она увидела ужасающую сцену. Стена с обеих сторон внезапно превратилась в тонкий слой липкой и жесткой диафрагмы и поднималась вверх и вниз, как будто бесчисленные монстры пытались прорваться сквозь нее. Свирепые, ужасные головы монстра показывались на каменной стене, которая теперь стала тонкой, как крылья бабочки. Из другого конца длинного коридора раздались два кристально чистых звука. С обеих сторон каменной стены двум монстрам удалось сбежать из ловушки и упасть на холодный серый пол со странной жидкостью, брызнувшей из их тела. Их появление было похоже на сигнал. Монстры один за другим выбегали из стены. Вскоре длинный коридор был полностью заполнен этими мерзкими тварями. Магические звери. Это были жуткие звери, модифицированные магическим заклинанием адепта. Каждый из них обладал общей силой продвинутого ученика, и их было очень много. Хотя Алиса теперь псевдоадепт, она все равно может попасть в засаду. Лицо Алисы потемнело, но она не смела колебаться. Она вскрикнула и бросилась в эту группу диких зверей. На самом деле она столкнулась с тяжелой ситуацией. Однако наиболее вероятно, что Грим и другие столкнулись с ситуацией в 10 раз или даже в сотни раз хуже. Вместо того, чтобы стоять перед этим страшным адептом Андерсеном, Алиса предпочла бы остаться здесь и сражаться с этими зверями, которых было в сотни раз больше. Два огромных пространственных разреза прорвались через проход, мгновенно впиваясь в рой зверей. Они сметали все препятствия на пути, прорезая плоть и кости, разбрызгивая липкую жидкость по сторонам. В конце концов, это были просто магические звери, перетерпевшие модификацию, хотя их тело казалось почти непобедимым против обычных мечей. Столкнувшись с пространственным разрезом, они могли только испускать жалкие вопли, в то время как их конечности разрывало на части. Тем не менее, поскольку их было слишком много, дюжина умела уклониться и бросилась на Алису, безумно кусая и разрывая тонкий защитный барьер. Алиса изо всех сил старалась подавить чувство омерзения, так близко смотря на этих зверей. Сжимая челюсть, она продолжала развязывать пространственные разрезы. Алиса парила в воздухе, а любой зверь, прыгнувший к ней, как будто прыгал в мясорубку. Его мгновенно разрывало, плоть и кровь разлеталась во всех направлениях. Всевозможные конечности проносились мимо ее глаз. Была даже покалеченная голова зверя, которая внезапно влетела в ее сторону, упала на защитный барьер и медленно скатилась вниз. Между тем, земля под ее ногами превратилась в бойню. Бесчисленные трупы были разбросаны вокруг. Фиолетовая и зеленоватая кровь окрашивала всю стену коридора, из потолка стекала неизвестная жидкость. Милое маленькое лицо Алисы было жестоким, в глазах пылало убийственное намерение. В этот ужасный момент между жизнью и смертью она больше не притворялась симпатичной и безвредной маленькой девочкой и полностью раскрыла свою истинную природу. Это был коридор длиной менее 30 метров, а Алисе потребовалось 15 минут, чтобы добраться до другого конца. Позади нее был ад на земле, на который страшно было смотреть. Когда она использовала пространственную волну и стряхнула всю кровь и кишки, которые прилипли к ее защитному барьеру, перед ней появился еще один длинный коридор. На обеих сторонах стены висело много разноцветных картин. На некоторых были прекрасные пейзажи, на некоторых были портреты. Внутри этого коридора она увидела большую толпу бесплотных фигур души духов и много демонических растений. Они либо бесцельно парили, либо поднимались по потолкам. Несомненно, внешность Алисы привлекла их внимание. Все души, духи и демоны прекратили движение, повернули головы и посмотрели на Алису. Под тусклым светом коридора зажглись красные призрачные огни и зеленоватые свечения. Алиса помрачнела. У каждого из этих ублюдков была общая сила псевдоадепта. «Грим, я тебя ненавижу!» Яростный и пронзительный визг Алисы эхом отозвался в коридорах, долгое время задерживаясь в воздухе. Внутри секретного пространства, стоя на вершине алтаря, адепт Андерсен закрыл глаза, пытаясь что-то почувствовать. На его лице появилось удивление. «Не ожидал, что ты оставил помощника снаружи. Поскольку Алиса находится снаружи, тогда здесь, должно быть, подделка». Андерсен указал пальцем, развязал темный луч и выстрелил в тело Алисы, которая теперь спокойно лежала на полу. После короткого момента скручивания и трансформации перед ним появилось уродливое, короткое и зеленое тело Снорлакса. «Неплохо, совсем неплохо. У тебя есть план». Выражение лица Андерсена потемнело, но он не был в панике. Вместо этого у него появилось печальное выражение на лице. «Поскольку ты скрыл кого-то снаружи, я уверен, что ты принял меры предосторожности. И единственный способ получить эту информацию – это…» Андерсен сделал паузу, и внезапно вокруг Актиона сплелись ветряные цепи, связав его. Однако, хотя действие Андерсена демонстрировало враждебность, Актион не проявил никакого сопротивления. Он все еще выглядел абсолютно покорным Андерсену. Не он, Андерсен бросил несколько заклинаний подряд в тело Актиона. Он не нашел ничего подозрительного. Контракт в душе Актиона все еще оставался нетронутым. Андерсен решил не тратить на это время. «Если я должен отказаться от одного псевдоадепта, пусть будет так. На самом деле, трех из вас достаточно, чтобы я прорвался через порог адепта второго класса. Но мне любопытно, если ты оставил своего человека снаружи, тогда какой у вас план борьбы со мной? Не говори мне, что вы собираетесь сражаться со мной лишь с несколькими псевдоадептами. Если это действительно ваш план, тогда мне очень жаль ваш идиотский план». Адепт Андерсен посмотрел на Грима. Несмотря на то, что он был привязан ветряными цепями и лежал на полу, Грим все еще сохранял такую же усмешку на лице. «Несмотря на то, что мы стали псевдоадептами, мы по-прежнему не можем избавиться от статуса ученика-адепта. В самом деле, мы не можем сражаться против вас. Но что, если нас заменит несколько адептов? Взгляд в глазах Андерсона стал еще более суровым и холодным. Глава 152. «А ты не боишься, что я убью тебя прямо сейчас?» — возмутился Андерсон. Гримм улыбнулся. «Можете делать все, что хотите. Я не сопротивляюсь, можете просто убить меня. Но, если вы это сделаете, как вы собираетесь выполнять свой план превращения в адепта второго класса? Вы привели сюда столько учеников. Если вы боитесь нашего сопротивления, почему бы вам просто не убить нас всех, а завтра будете объясняться перед семьей Саруба? Возможно, вы по-прежнему будете тем же адептом Андерсоном, но ваша мечта обречена на разрушение. Вы рассказали мне о своем плане, и думаете, что я позволю вам уничтожить мой? Разве это имеет значение? Если вы знаете о нашем плане, так или иначе, вы должны сделать нас адептами сегодня. Тогда вы пожрете нас. Это путь, который вы выбрали для себя, и это также судьба, которую никто из нас не может избежать. Мы дошли до этого момента, и вы не можете просто изменить свой план. Что касается нас, мы можем только отчаянно бороться за наше выживание. Если это так, ты не должен быть таким честным. Только не говори, что у тебя есть резервный план. Ха-ха, а какие у меня еще могут быть планы? Сегодня, здесь и сейчас у меня только 3 спутника. Вы были невнимательны, когда делали своего марионеточного раба, поэтому вы позволили ему сохранить свое первичное сознание. Но похоже, он не с нами, похоже, он превратил меня в пушечное мясо. Если это так, зачем мне его покрывать? Я знал, что это он. Хаем, я удивлен, что у тела полужука есть невероятные способности, с которыми он фактически ускользнул от привязки душевного контракта. Что-то еще, конечно. Мой единственный помощник, Мэри, теперь стала чипом в ваших руках. Принимая во внимание все это, кажется, что я единственный, кто может вам противостоять. Будьте осторожны, закончив говорить, Гримм закрыл глаза, полностью игнорируя Андерсона. Андерсон молчал. Он уставился на лицо Гримма и был поражен. Он этого не ожидал. Мальчишка, терпевший его в течение 7 лет, ученик, на которого он никогда раньше не обращал внимания, на самом деле обладал таким несгибаемым характером и был достаточно смелым, чтобы бросить ему вызов. Если бы это случилось месяц назад, если бы Гримм осмелился быть таким надменным, Андерсон обошелся бы с ним пожестче. Он использовал бы все ужасы реальности, чтобы преподать ему урок. В этом мире адепт был истинным хозяином, который все контролировал. Но в последние месяцы он ничего не делал, а большую часть своего времени тратил на модификацию этого кровавого алтаря. 3 псевдоадепта, 3 ключевых узла кровавой жертвы. Только когда все заработают так, как он запланировал, он получит идеальный результат, которого так жаждал. Что касается внешнего псевдоадепта, Алиса, Андерсон не был уверен в ее происхождении, поэтому он рассматривал ее только как резервную жертву. Но все вышло из-под его контроля. Сохранившееся сознание его марионеточного раба раскрыло его план, благодаря чему все эти жертвы были готовы заблаговременно. Алиса не вошла в секретное пространство, а это означало, что он не мог позволить себе потерять ни одного из 3 псевдоадептов. Как только начнется ритуал, на первом этапе будет извлечение жизни, души, крови и плоти всех учеников и использование их в качестве жертв, чтобы подтолкнуть 3 выбранных псевдоадептов. Тогда у них будет, по меньшей мере, 70% минус 80% шанса стать официальными адептами. И как только они станут адептами, начнется второй этап ритуала. В этот момент мощная и вздымающаяся кровь, плоть, силы души 3 новых адептов помогут ему прорваться и стать адептом второго класса. Гримм выразил свой план. Его контратака придет в тот момент, когда первый этап ритуала жертвоприношения закончится. Без сомнения, это было прекрасное время, чтобы начать контратаку, если у него будет возможность сделать это. Столкнувшись с бесстрашным молодым псевдоадептом, Андерсон ответил дикой улыбкой. Рукой он прочертил что-то в воздухе. Появилась черная руна и исчезла. Темная тень под телом Гримма внезапно ожила. Темная тень была невысокой, и была такой же тонкой, как лист бумаги. Однако она проявляла удивительную ловкость. Как бумажный человек, он поднялся на грудь Гримма, вытаскивая кинжал из своего крошечного бумагоподобного тела. Затем он яростно воткнул кинжал в грудь Гримма. Гримм издал приглушенное хрюканье. Его кровь окрасила бумажного человека. Как реальное живое существо, бумажник высунул тонкую крошечную руку и коснулся сырой золотой крови Гримма, и равномерно смазал ею свое тело. Как только он выполнил эту задачу, пульсация души, идентичная гриму, внезапно начала исходить от тела этого бумажного человека. Сразу же после этого он жутко улыбнулся, забрался на рот грим, раскрыл плотно сжатую челюсть и скрылся в глубине его горла. Несмотря на то, что он оценил все возможные подходы адепта Андерсена, столкнувшись с такой причудливой сценой, грим был поражен ознобом. Хотя он знал, что противник будет использовать какой-то метод контроля разума, когда это действительно произошло, грим был потрясен. Прежде чем эта мысль исчезла, его тело начало бороться. Ветряные цепи были настолько плотными, что врезались в его плоть. Каждая из мышц грима напряглась, его кровеносные сосуды, толстые как дождевые черви, шевелились под его кожей. Это были признаки того, насколько жестока битва сознания, происходящая внутри его тела. Но с его духом ученика-адепта, он не мог сражаться с ветераном-адептом. Менее чем за 5 секунд его тело снова рухнуло на землю. Из его горла выходил треск, но он не мог сказать ни слова. Через несколько мгновений грим успокоился. Теперь он лежал неподвижно. Если бы его грудь не двигалась вверх и вниз, он выглядел бы точно как мертвый человек. «Ха-ха-ха, теперь все твое сознание и душа находятся под моим контролем. И как же ты теперь будешь сопротивляться? Хм, просто еще один жалкий парень, который пытался представить пугающие способности адептов через книги и легенды. Если бы у тебя было немного больше понимания могущества и подходов официального адепта, ты бы не вел себя так высокомерно перед адептом. Мир адептов – это то, что ты, щенок, и представить себе не можешь. Ха-ха-ха. Это не конец. Когда Андерсен получил контроль над сознанием и душой грима, он протянул руку и поманил снаряжение и предметы на теле грима. Среди магического оборудования Андерсена привлек уникальный объект. Это волшебная книга заклинаний, которую грим обвязал вокруг своей талии серебряной цепочкой. Под контролем Андерсена она покинула тело грима, но до 10 метров она снова появилась на талии грима. Душевный механизм. Андерсен почувствовал любопытство. Часто душевные механизмы обладали огромной силой, которая выходила за рамки обычной магической экипировки. Однако каждый душевный механизм имел очень строгие внешние требования к их росту. Если не обеспечивать его огромным количеством ресурсов и усилий, он не сможет раскрыть свой полный потенциал и будет просто как обычное магическое снаряжение. Хотя он нашел редкий душевный механизм, Андерсен просто не успевал изучить тайну, скрывающуюся в нем. Он мог только наложить простую энергетическую печать и оставить ее висеть на талии грима. До того, как его владелец будет убит, никто не мог отделить его. Разобравшись с гримом, Андерсен, наконец, взглянул на Мэри. Мэри высасывала кровь 4 учеников. Ее живот раздулся, глаза налились кровью, клыки высунулись, а лицо было полностью запятнано кровью. Андерсен крикнул: «Подойди сюда!» Мэри вздрогнула, услышав его голос. На ее лице появилось болезненное выражение. С одной стороны, сообщение, исходящее из печати на сознании, велело ей подчиниться приказу, с другой стороны, в ее подсознании, дикий и беспокойный инстинкт вампира сопротивлялся. Заметив, что эффект от печати стал слабее, лицо Андерсена потемнело. Чтобы не препятствовать возможности эволюции врожденного таланта вампира, Андерсен не уничтожил инстинктивное сознание Мэри. Это правда, что Мария быстро росла для жертвы ритуала, но после того, как она перешла до уровня псевдоадепта, она перестала находиться под полным контролем. Но, поскольку Андерсен усилил свою сознательную волну, Мэри неохотно подошла к нему. Андерсен взмахнул рукой, и на шее Мэри сразу же образовался разрез. Из разреза вырвалась струя крови. Прежде чем кровь могла коснуться пола, ее собрал Андерсен, используя магическое заклинание. Когда Мэри атаковали, она пришла в ярость. Она сделала несколько шагов назад, обнажила зубы и угрожающе посмотрела на Андерсена. Тем не менее, у нее не хватило смелости прыгнуть на него. Андерсен и так уже был взвинчен, поэтому он очень рассердился на поведение Мэри. Он метнул ветряные вихри и подбросил Мэри высоко в небо. Когда она, наконец, вырвалась из вихря, полного острых клинков, ее тело было похоже на предмет, который вытащили из дробилки. Ее кожа была заполнена бесчисленными разрезами. Были даже некоторые глубокие порезы до костей. Серьезно раненая Мэри жалко закричала. Как раненый щенок, она бросилась в угол и принялась зализывать раны. «Высоси его кровь и исцели свои раны». Андерсен использовал свой длинный посох и бросил ей ученика. Затем он холодно предупредил: «Это предупреждение. Запомни его. Я твой хозяин. Если посмеешь снова показывать свое неуважение, я выпущу из тебя всю кровь». Ученик, подброшенный Андерсеном, был никто иной, как новый лидер учеников, Эллин. Однако в этот самый момент он мог только беспомощно смотреть, как его тело летело к ужасному демону. Мэри поймала Эллин. Не колеблясь, она склонила голову и укусила его в шею. Хотя Эллин все понимал, его тело не было под его контролем. Он чувствовал, как два холодных острых клыка впились в его кровеносный сосуд, затем его голова закружилась. В трансе он увидел ослепительное свечение прямо перед его глазами, и он внезапно пришел в волшебный зал, заполненный людьми. Знакомые и незнакомые ученики и адепты выстроились по обе стороны красной дорожки, они все улыбались и смотрели на него. Громовые аплодисменты и ликующие крики оглушили его. Он был одет в роскошную одежду адепта и держал в руке изысканный и великолепный посох. Он улыбался и кивал головой толпе, шагая к великолепной сцене. На высокой сцене стояла красавица. Кто она? О, верно, она моя возлюбленная, которая поклялась провести всю оставшуюся жизнь со мной. Подумав об этом, Эллин ускорился, желая быстрее достичь сцены и поцеловать руку своей возлюбленной. Но, каким-то образом красная дорожка под ногами продолжала растягиваться. Как бы он ни старался бежать и кричать, расстояние между ним и тонкой рукой его красавицы росло и росло. Наконец, сцена вокруг него исказилась, его сознание потускнело. Мри продолжала сосать его кровь. Рука Эллин медленно опустилась. Глава 153. Наверху кровавого алтаря. Там было три кресла для пыток, пропитанные кровью. В этих креслах сидели Грим, Актеон и Мэри. У них был пустой взгляд на лице, как будто они ждали чего-то. Под ними, на первом и втором уровне алтаря, были размещены все ученики. На каждом была огромная кровавая дыра, из которой сочилась кровь. Магические руны на алтаре поглощали эту кровь и стал загораться. Кровавый туман постепенно рассеивался, придавая алтарю зловещую атмосферу. Когда все руны на алтаре зажглись, в воздухе раздался слабый ропот душ. Сразу после этого в этом месте появилось множество призраков и духов, летающих вокруг алтаря. Время от времени их расплывчатый, бесплотный вид преображался в красивых девушек или в ужасных призраков с иссохшими лицами. Везде был жуткий, призрачный смех. Мертвые тела учеников, лежащих на алтаре, быстро засохли. Казалось, что их кровь, плоть и душа были извлечены внешними существами. Очень скоро они сжались и превратились в посланников смерти, которые были похожи на гули. Красное свечение на алтаре стало ярче. Если кто-то пытался выполнить ритуал жертвоприношения на материальной плоскости, он немедленно привлекал сильную реакцию воли плоскости. Это было особенно справедливо для мира адептов, который был крупномасштабной плоскостью, так как было очень возможно, что мастер ритуала вызовет смертельный резонанс. Адепт Андерсен потратил огромные усилия на строительство этого кровавого алтаря, и, очевидно, он смог отбросить резонанс, исходящий из воли плоскости в три узла ритуала. В результате, когда начался ритуал, Грим, Актеон и Мэри были тесно привязаны к стульям для пыток, и их тела сильно дрожали. Не страх заставлял их дрожать, а то, что они были блокированы невыразимой волей из отдаленного пространства. Она продолжала посылать свой гнев на этих трех учеников. Под давлением этой воли из их ртов, ушей и носа вырвалась кровь. Однако эти повреждения не могли сравниться с тяжелыми травмами, причиняемыми их душам. Если бы кровавый алтарь не продолжал извлекать жизненную силу тех учеников и не пополнял потребление, возможно, именно в тот момент, когда Грим и другие двое связались с волей, они бы исчезли в воздухе. Во время непрерывного столкновения их собственной воли и сознания плоскости, их душа была пронизана тысячами зияющих ран и стала чрезвычайно слабой и хрупкой. Хотя такие раны на их душе можно исправить с помощью фрагментов души, посланных алтарем, было вероятно, что эти чужие души загрязнили бы их собственную душу. В дополнение к этому, эти фрагменты души, извлеченные алтарем, были запятнаны огромным количеством негативных эмоций, таких как гнев, ненависть, страх, печаль. Это было последним, что заполнило этих учеников, прежде чем их убили. Для обычной души столько негативных эмоций – это нечто страшное. Судя только из этого, адепт Андерсен не заботился о том, станут они трое адептами или нет. Он использовал метод кровавой жертвы, чтобы неоднократно стимулировать их душу и потенциал тела, используя подход «помоги побегам расти», потянув их вверх, чтобы перекрыть их жизнеспособности дух. Когда все их тело и душа будут выжаты до максимума, Возможно, это будет момент, когда их дух пересечет линию качественных изменений, которая исходила из количественного накопления, тем самым используя огромное количество отрицательных эмоций в качестве ядра и формируя собственное сознательное ядро. Фактически, многие магические книги называют процесс продвижения от псевдоадепта до адепта кристаллизации духовного сознания. Только когда псевдоадепт мог плавно, полностью и неуклонно сформировать свое собственное сознательное ядро, его церемония продвижения была признана как успех. То, что адепт Андерсен приготовил для Грима и двух других, было на самом деле незрелой, неустойчивой церемонией продвижения адепта. Под влиянием силы жертвы крови, Трия могло улучшить свои тела, души и духи до наименьшего требования о продвижении в царство адепта за очень короткий промежуток времени и в конечном итоге сформировать свое собственное сознательное ядро, но как только сила жертвы крови исчезнет, при условии, что у них нет устойчивого понимания принципов, рано или поздно их сознательное ядро распадется и нанесет необратимый ущерб их душам. Тем не менее, адепту Андерсену было все равно. Ему нужен был лишь краткий момент, когда Трия войдет в период качественных изменений. Ему просто нужно воспользоваться возможностью этого короткого момента, когда Трия станет официальными адептами, сделав их жертвами для второго ритуала. После этого он должен был противостоять небольшому количеству резонанса от воли плоскости и мгновенно поглотить три сознательных ядра. В этот момент у него будет 30-40% шансов прорваться. При мысли о великолепном будущем, Андерсен начал кипеть от волнения. Но чем дальше он продвигался в своем плане, тем меньше ему оставалось расслабляться. Поэтому он решительно успокоился и пристально следил за малейшими изменениями в Трия, которые теперь привязаны к стульям для пыток. К этому времени ритуал кровавой жертвы медленно вступил в кульминационный момент. Три жертвы сейчас были в критической точке формирования их сознательных ядер. Если у этого мальчишки действительно была какая-то специальная подготовка, то это был лучший момент для начала контратаки. Именно поэтому адепт Андерсен использовал свой мощный дух и с помощью разных подходов следил за минимальными изменениями в Трия. Испытывая болезненные душевные страдания, он терпеливо ждал каких-либо аномальных изменений, которые могут произойти в любое время. Как и ожидалось, в тот момент, когда сила жертвы на кровавом алтаре достигла своего пика, что-то произошло. Грим. Он сидел на стуле для пыток. Стимулированная интенсивной жизненной силой и аурой души, его тело стало в несколько раз больше, чем раньше. Крошечные трещины заполняли каждый дюйм на его теле, он испускал высокую температуру. Было очевидно, что он пошел по пути элементального адепта и сосредоточился на элементе огня. Тем не менее, в рамках этой церемонии продвижения адепта не было никакого ресурса, который мог бы поддержать и укрепить врожденный талант огня. В результате, как только произошел резонанс, среди троих он подвергся самым серьезным последствиям. Вероятно, почувствовав свою жалкую судьбу, Грим, тело и душу которого контролировал бумажный человек, внезапно задрожал от ярости. Сильная энергия источника элемента огня воспламенилась и начала гореть внутри его тела. Андерсен был зол. Он ощутил, как бумажный человек, скрывающийся внутри души Грима, издавал пронзительные крики страха. Может быть, мог ли этот Грим, как и Актеон, скрывать вторичное сознание в глубинах своей души? Как бы ни старался адепт Андерсен, он никогда не поймет уникальную форму существования чипа. Чип слился с генами Грима, и на самом деле он был скорее вспомогательным мозгом. Все функционирование и мышление этого мозга проводилось с помощью метода биоэлектрических токов, поэтому было невозможно обнаружить его снаружи. Несмотря на то, что адепт Андерсен был осторожным человеком, на протяжении десятков наблюдений, которые он выполнял, он сосредоточился только на следах магического заклинания, ряби элементия и духе. Благодаря такой необычной форме существования, чип смог скрыться. Что касается возможных изменений и развития ритуала жертвоприношения крови, Грим совершил расчеты вместе с чипом. Если адепт Андерсен не сумасшедший, тогда, прежде чем начался бы ритуал, он использовал бы метод, чтобы получить контроль над Гримом и двумя другими. Поэтому в начале мероприятия Грим ничего не скрывал и сразу показал Андерсену свой козырь. В конце концов, независимо от того, что он сказал бы или сделал, Андерсен все равно будет делать то, что должен, поэтому Грим мог не скрывать от него ничего. И, сделав это, он наполнил разум Андерсена подозрениями. На самом деле, Грим действительно не мог остановить вторжение странных бумажных. К счастью, Предсказав все возможные ситуации, с которыми он мог столкнуться, Грем разработал сотни и тысячи контрмер с чипом. Чип должен был, когда Грим потерял самосознание, выбрать наиболее подходящее решение и выполнить его. В конце концов, в аспекте контроля над телом бумажный человек никогда не сравнится с чипом, который был частью тела Грима. И решение, принятое чипом, было самосжиганием. Чип понятия не имел о том, в какой форме существовал бумажный человек. Тем не менее, он знал одно: он не был существом огненного элемента. Сидя на стуле пыток, тело Грима продолжало дрожать. Он откинул голову и издал долгий, болезненный стон. Из его носа и рта вырвалась струйка пламени. В ней бумажный человек боролся и яростно рычал от боли. Но очень скоро его сожгло в ничто. Грим, наконец, освободился от ограничений, наложенных на его душу, и восстановил свое сознание. Сразу после того, как он проснулся, Грим нахмурился. В нем проснулись совершенно противоположных сознания. Одно из чувств продолжало твердить, что он в отличном состоянии. Бесконечное снабжение жизненной силой, фрагментами души. Все это стремительно врывалось в его тело и душу, продолжая укреплять и расширять его. У него было ложное впечатление, что он мог расти без ограничений. С другой стороны, второе чувство было полностью противоположно первому. Сильное чувство смерти обернуло его все тело и душу. Он никогда не чувствовал себя настолько слабым и маленьким, как будто воздушный шар, наполненный воздухом, достиг своего предела и может лопнуть в любой момент. Сильный он или слабый, он вознесся или находился на грани смерти. Грим был озадачен. Глава 154. Хотя Грим был сбит с толку, чип не обманешь. Чип контролировал каждый фрагмент данных в теле Грима. Он мог обнаружить или даже предсказать предстоящее преобразование. Если он продолжит получать бесконечные запасы мутированной энергии, без фильтрации и сортировки, возможно, он сформирует неизвестное сознательное ядро. Но как только мутантная энергия, поддерживающая эту трансформацию, исчезнет, он подвергнется разрушению. Будет неважно, разрушилось ли сознательное ядро, потому что в тот момент даже его душа не сможет скрыться от ужасного резонанса, произошедшего от неудачи в продвижении. Пришло время встречной атаки. Он не мог дождаться момента, когда сформируется его сознательное ядро, или он потеряет шанс использовать свой стихийный талант огня в качестве ядра, чтобы сформировать собственное сознательное ядро. Внезапно Грим предпринял попытку борьбы, но все его четыре конечности были привязаны специальной веревкой, и даже железная крышка покрывала его голову. Любое небольшое движение немедленно вызывало сильную реакцию со стороны стула для пыток. На черной веревке появились странные руны, обжигающие его кожу. Канат затянулся, и все выглядело так, будто он погружался в его плоть. Было даже 7 или 8 острых, пылающих красных шипов, пронзающих его череп с внутренней стороны железной шапки, выпуская своеобразную волну, которая отвлекала нормальное мышление человека. Тяжелая боль или отвлечение его мышления, одного из этого был более чем достаточно, чтобы прервать предстоящее действие Грима. У Грима было 13 очков телосложения. Такого высокого показателя было достаточно, чтобы помочь ему вынести большую часть боли. Но даже в этом случае ему трудно противостоять уникальным орудиям пыток, которые адепт Андерсен специально приготовил для него и для двух других. Стоит отметить, что для того, чтобы держать их в плену, Андерсен действительно приложил немало усилий. Канат был сделан из кожи черного змея с восточного побережья. Он был способен противостоять любым магическим заклинаниям уровня псевдоадепта. Вместе с отвлечением от мозгопромывательной кепки Гнолля, даже если все трое станут адептами, они находились в ситуации, когда у них не было возможности поглотить элементарную энергию из внешнего мира и восстановиться. Они были просто тремя вкусными блюдами, идентичными официальным адептам, но не с общей силой адепта. Это место было небольшим промежуточным пространством, контролируемым Андерсеном, и он был высшим авторитетом. Без его разрешения Трия не могло поглотить даже мельчайшую часть элементарной энергии. Три жертвы уровня адепта, которые вступили в царство адептов, но имели общую силу псевдоадептов. Это был великий праздник, который адепт Андерсен приготовил для себя. Через стул пыток мутированные энергии из алтаря продолжали проникать в тело Грима, подталкивая его все ближе и ближе к самой страшной бездне. Однако даже в такой критической ситуации Грим все еще был спокоен. Фактически, его мысли были намного яснее обычного. «Алиса, почему ты так долго? Если задержишься, Я не смогу избежать смерти, возможно, ты умрешь вместе со мной. Почти, сделано. Дай мне еще, 10 минут, эти проклятые оборонительные сооружения, башни тяжело убить. Волна сознания Алисы, которая исходила из глубины его души, разорвалась. Очевидно, она была в центре интенсивной резни. Помни, у тебя всего 10 минут. Теперь, телепортируй то, что мне нужно. Черт возьми, это безумие. Почему ты просишь в этот момент, мошенник? Я, все. Алиса проклинала, и, судя по ее последнему пронзительному крику, было очевидно, что она развязала самый смертельный удар. Пространственный осколок. Временно уничтожив врагов вокруг нее, она смогла воспользоваться этой возможностью и телепортировать предмет, в котором нуждается Грим. Грим почувствовал легкую вибрацию на ладонях. Он щелкнул ладонями и увидел два магических микромассива, излучающих пространственных рябь. Когда рябь уплотнилась, крошечный пространственный туннель был разорван. Два объекта прошли через магические массивы и упали ему в ладони. За последний месяц Алиса неоднократно пыталась использовать всевозможные методы для телепортации объекта на ладонь Грима, но все они были блокированы его полем элементия, защитным барьером или другими подобными защитными механизмами. Когда ее подтолкнули к самому краю, Алиса, в конце концов, подумала о разработке странной вещи. Массиве расположения микросфер. Чип начал работать над ее идеей. При этом на ладонях Грима появился таинственный массив. Опираясь на функцию позиционирования массива, Алисе стало проще перемещать объекты Гриму. Предмет, который попал в левую ладонь Грима, был ядром призыва его голема Огненного Лорда, в то время как предмет, попавший в его правую ладонь, был его любимым оружием, скипетром Огненного Лорда. Он предвидел, Андерсон перед этим отберет все предметы, поэтому задолго до этого он оставил оба своих оружия, что поможет ему перевернуть ситуацию. Теперь, со своим магическим оружием и его самым сильным големом в руках, пришло время сражаться с адептом Андерсоном. Со взмахом скипетра Огненного Лорда, за Гримом вышли большие врата пламени. Сквозь дымчатое и туманное отверстие ворот можно было смутно увидеть царство огненного элементия, мир ужаса, чисто из пламени. Бесконечный огненный элементий вырвался из пылающих ворот. Между тем, среди этого бушующего моря пламени, Грим бросил ядро своего самого сильного голема на землю. В следующие секунды из бушующего моря пламени появился грозный, высокий и суровый огненный лорд. Первое, что сделал огненный лорд, это раздавил стул пыток, в который сидел Грим. Все пугающие раны на теле Грима начали закрываться, заживать и, в конце концов, бесследно исчезли. Завладев пламенным телом, любое место с огнем было его домом. Адепт Андерсон парил над кровавым алтарем, глядя на этого маленького псевдоадепта. Эмоции ярости и негодования в его уме достигли максимальной степени. Из-за этих мощных врат пламени функция алтаря кровавой жертвы сильно пострадала. Двое других на алтаре тоже начали двигаться и бороться. Черт возьми! Проклятия срывались с языка Андерсона. Он начал атак. Сотни и тысячи диких и свирепых ветряных клинков немедленно бросились к Гриму. Огненный лорд, который занял почти половину пространства на вершине алтаря, сделал два шага вперед и развязал огненную бурю. Ветряные клинок и огненная буря столкнулись в воздухе. Бесчисленное бушующее пламя и острые клинки нарезали друг друга в воздухе. Очень скоро раскрылось различие в их силе. Энергии, содержащиеся в огненной буре, были разделены, и их мощность была намного слабее, чем у тех клинков противоположной стороны. После уничтожения огненной бури, оставшиеся ветряные клинки догнали тело пылающего гиганта. Огненный гигант стоял в воздухе. Его лавовая броня объединила жестокость элемента огня и прочность элемента земли. Таким образом, хотя поверхность брони была поцарапана, источник элемента огня в его теле остался неповрежденным. Опираясь на защиту этого пылающего гиганта, Грим громко взревел и окончательно призвал огненное божество. В отличие от того, что он обычно делал, где всегда отправлял огненное божество на поле битвы в качестве пушечного мяса, Грим отступил от своего обычного поведения. Он сунул руку в грудь огненного божества и вытащил уникальный камень с нечеткими рунами. Он откинул голову и снова взревел. Затем Грим открыл рот, поместил пылающий огненный камень внутрь и проглотил. Казалось, он проглотил мини-солнце. Из его рта, горла, а также живота, вырвался ослепительно яркий свет и интенсивное тепло. После того, как такой сбор огненного элементия вошел в его тело, управляемая энергией элемента огня одного и того же происхождения, многочисленные волшебные руны, выгравированные на поверхности его тела, начали светиться. Грим громко рычал. Сильная жара и ослепительный свет исходили из его тела. В прошлом Грим много раз купался в элементе огня, но то были огни, вызванные столкновением энергии огненного элемента с его пламенным телом. Но в этот момент Грим разгорелся пламенем, рассеянным из глубин его души. После долгой истории обучения огню, игре с огнем и изучению огня впервые Грим коснулся внутренних принципов огненного элементия и установил небольшую связь с принципом огня, находящимся в пределах воли плоскости. И это был настоящий источник, который позволил Гриму продолжать идти по пути адепта. Недостаточно. Этого далеко недостаточно. Мне нужно больше. Грим активировал мистическую способность от магической руны. Превращение в огненного демона. Пылающее человекоподобное существо, намного сильнее, чем пылающий гигант, вышел вперед. Двухметровое тело продолжало расширяться и становилось все больше и больше. Вскоре он достиг высоты в 3 метра. Между тем толстый столб огня выстрелил и ворот пламени за ним, впрыскивая в его тело бесконечное количество энергии огня. Из-за интенсивного поглощения энергии элемента огня, ворота пламени почти не могли удовлетворить его требования. Пламя на высоких колоннах ворот и сами ворота постепенно исчезли, обнажив старинную каменную раму, полностью выгравированную рунами. Грим, поддерживаемый такой огромной энергией огня, снова испустил ужасный рев, который потряс все пространство. Воодушевленная его могущественной волей, вся энергия огня, которую он впитал, бросились в его духовную сферу. Такую степень сбора пламенное тело контролировать не могло. Всякий раз, когда его духовная сфера дрожала и сокращалась, мощная энергия огня, сжатая и смягченная истинной формой его духовного сознания, наносила ему разрушительный урон от огня. Когда сила повреждения огня достигла определенной степени, пламенное тело такого низкого класса больше не могло оказывать никакого сопротивления. Каждый раз, когда его истинная форма духовного сознания сжимала энергию огня, это ничем не отличалось от обычного человека, обнимающего кипящую кастрюлю, которая могла принести ему серьезную травму. Тем не менее, не было никакого шипящего звука кожи и плоти, была лишь сильная боль, которая проникала в глубины его души. Среди сильной боли, чувства Грима затупились. Тем не менее, большая часть примесей и бесполезных отходов, найденных в истинной форме его духовного сознания, была сожжена ужасным пламенем. Подкрепленная отсутствием боязни боли, и будучи неоднократно сжатой его духовным сознанием, мощная энергия огня начала принимать форму. Используя эту крошечную нить главного элемента огня в качестве ядра, она кристаллизовалась и превратилась в сознательное ядро, которое должно было продвинуть его в царство адепта. Посреди поля битвы Грим, наконец, продвинулся и стал адептом элемента огня. Глава 155. Ни разу за всю свою жизнь Грим не чувствовал себя так близко к воле мира. В прошлом он всегда испытывал трудности с различием между сознанием плоскости и волей мира. У него было ощущение, что это просто два разных названия одного и того же. Тем не менее, в этот момент, когда он продвинулся и стал адептом огня, только тогда он понял глубокую разницу между ними. Плоскость была огромным сосудом, в котором находились все живые существа, место, где все жило, размножалось и расширялось. Вначале, когда родилась плоскость, в ней также зародилось сознание. В конце концов, это был просто конгрегация сознаний, созданная всеми живыми существами и материалами внутри самой плоскости, хаотичная и неясная. В так сказать, большинство плоскостей в рамках мультивселенных обладали сознанием плоскости. И было очевидно, что воля плоскости была более развитой и обладала более высоким интеллектом, чем сознание. Когда конкретная плоскость развивалась до определенной величины, сознание плоскости порождало волю. Это было чем-то похоже на душу человека. Таким образом, большинство сознаний плоскости были примитивными, наивными, как младенцы, которые только начали лепетать. Они реагировали на любое событие, которое может нанести им ущерб, но процесс был неуклюжим и медленным. С другой стороны, воля мира была, по сути, зрелым сознанием плоскости, она породила независимое самосознание из хаотической конгрегации сознания. Она могла использовать принципы плоскости в качестве своего оружия, чтобы вмешиваться или корректировать любое событие, которое происходило прямо внутри ее тела. Редкие несколько крупных плоскостей в мультивселенных принадлежали к этой категории. Была даже еще более зрелая воля миров, которая могла полагаться на свои предпочтения, чтобы влиять и руководить теми людьми, которые жили под ее защитой. Те, кто делает что-то правильно, вознаграждены, а нарушители наказаны. На протяжении всех мультивселенных, только один мир породил созревшую волю мира. Это было более низкое царство, кишащее грязными демонами и дьяволами, мир бездны. Между тем мир адептов, где жил Грим, был, очевидно, крупной плоскостью, которая породила собственную волю мира. Вместе миллионы живых существ и миллиарды материалов в пределах плоскости сформировали и создали сознание, которому принадлежало частичное самосознание. Независимо от того, был ли это цветок, куст сорняков, человек, камень, независимо от уровня их статуса, будь то дворянин или простой крестьянин, независимо от того, были они сильными или слабыми, они были просто крошечная часть этой могущественной воли мира. По-видимому, эта воля мира была подобна тем сознаниям плоскости, которые родились в большинстве материальных плоскостей. Она была против кровавого ритуала, который заставил бы множество душ в ее мире исчезнуть и использоваться как жертвенное приношение для внешнего мира. В результате, в отношении поведения Грима, сражающегося против кровавого алтаря, воля мира использовала силу принципа и дала ему привилегии. Или же, с нынешней способностью души Грима, ему придется столкнуться с нынешней проблемой, если он хочет стать официальным адептом. Согласно оценке Чипа, если воля мира не пошла бы на уступки Гриму, шансы продвижения Грима в царство адепта сейчас составляли бы менее 7%. Обычно адепты называли процесс с адаптацией принципами, используя принципы и отвечая указаниям воли мира, чтобы получить личный опыт и улучшить свое мастерство. Это была обратная связь мира, и, по сути, такая обратная связь была частью самого мирового принципа. Поэтому можно сказать, что буквально из-за отклика мира Грим смог завершить свою церемонию продвижения адепта. Поскольку он продвинулся, теперь он был освобожден от оков кровавой жертвы. Однако, когда он встал и пробежал глазами по этому полностью изолированному пространству, он понял, что ситуация в битве все еще не на его стороне. Менее чем через 10 минут у огненного лорда были признаки поражения, так как теперь он едва мог защититься от насильственной бомбардировки, исходящей от адепта Андерсена. Что касается двух других товарищей, Мэри была привязана к стулу пытки, расположенному на другом конце алтаря, и издала болезненный крик. Было очевидно, что ее положение было не очень хорошим. Алиса только что пробила себе путь в контрольный главный зал болотной башни и сражалась против двух зверей уровня адепта. Теперь она бегала вокруг, преследуемая врагами. Что касается Актиона, получив приказ от адепта Андерсена, он сбежал из кресла пытки и бросился к Гриму, который только что открыл глаза. Грим громко рассмеялся. Он поднял обе руки над головой и развязал красное силовое поле, покрывая площадь в 50 метров в диаметре. Сразу после того, как Зложук прыгнул в поле, из ниоткуда появилось стихийное пламя. Страшная высокотемпературная жара испарила всю воду в его теле, которая и так была немногочисленна по объему, и поджарила его тело. Менее чем за 3 секунды его грозное тело полужука поджарилось кольцом огня Грима. Актеон отбежал от этого красного поля. Хотя он сбежал, он оставил позади множество обгоревших и потрескавшихся фрагментов жуков. Если бы он вовремя не сбежал, даже без личной атаки Грима, только кольцо огня за пределами тела Грима поджарило бы его до смерти. Актеон сновал поодаль и не смел снова делать шаг вперед. После того, как Грим стал официальным адептом, псевдоадепт, как Актеон, едва ли был его противником. Благодаря элементальному зрению Чипа, адепт Андерсен стал яснее. Из битвы между ним и огненным лордом Грим обнаружил некоторую информацию. Чип, ты можешь оцифровать боевые способности Андерсена. Бип-нить задачи установлена. Инициализация. Бип-бип-бип. Предупреждение. Предупреждение. Не удалось выполнить задачу. Произошла ошибка при оцифровке. Чип, найди причину, по которой мы не можем построить модель БИП. Анализ данных об ошибках завершен. Самая высокая вероятность заключается в том, что образец шаблона целевой модели больше не подходит. Хозяину необходимо вспомнить данные цели и уровня адепта, чтобы восстановить шаблон. Грим внезапно увидел свет. После активации чипа первая модель оцифровки, которую он построил, была основана на обычном человеке. Используя данные атрибутов тела обычного взрослого в качестве основы, Чип построил шкалу общей силы для ученика-адепта. И так как он стал адептом, этот базовый шаблон больше не мог использоваться для адепта Андерсена. Чип расширил область сбора данных, включая все данные об адептах, которых я встретил. Используй существ уровня адепта для восстановления базового оцифрованного шаблона BIIB. Задача была установлена. Начало извлечения данных об адептах. Образцы включают Андерсен, Саммир, Ангус, Цветочная фея, Андре, Эндер, Расплавленный гигант. Создание нового оцифрованного шаблона. Пока чип был занят построением нового шаблона, Грим появился рядом с пылающим гигантом, помогая ему заблокировать атаки адепта Андерсена. Всего за 10 минут тело пылающего гиганта сильно пострадало. Один за другим мощные магические заклинания огненного элемента, брошенные им, приземлялись на элементный барьер за пределами тела Андерсена. Благодаря бесконечной и постоянной подаче энергии элемента из болотной башни, эти атаки не могли прорваться через его защиту. Его защита была усилена башней, он не мог противостоять атакам Андерсена. Если бы огненный лорд не был стихийным существом, возможно, он был бы побежден. Грим не хотел, чтобы Андерсен уничтожил его самого компетентного миньона, поэтому он взял на себя инициативу, чтобы заменить огненного лорда и встал перед Андерсеном. А огненный лорд развернулся и бросился к Мэри, пытаясь освободить ее. Какой удачливый! Не думай, что только потому, что ты стал адептом, ты способен сопротивляться мне. Сегодня я заставлю тебя осознать огромную разницу между тобой и мной. Увидев Грима, на мрачном старом лице адепта Андерсена появилось безумное и злобное выражение. Когда события переросли в нынешний этап, Андерсен понял, что его план полностью разрушен. Хотя в его жизни не было никаких рисков, планы продвижения, о которых он думал более 100 лет, были уничтожены этим, казалось бы, незначительным псевдоадептом. Негодование и нежелание принять этот факт нельзя было описать никакими словами. Андерсен развязал ожесточенную атаку на Грима. Обменявшись 3 раундами атак, Грим почувствовал боль, которую только что испытывал огненный лорд. Не было абсолютно никакого способа уничтожить элементальную защиту Андерсена. Из прочности элемента, обнаруженной чипом, было видно, что элементная защита над Андерсеном фактически обладала колоссальной 120-кратной степенью защиты. Степень здесь была квантификатором, зафиксированным всеми адептами, она использовалась для стандартизации основных данных атаки и защитных способностей. В основном, сила магического заклинания начинающего ученика с его собственной энергией составляла от 1 до 5 краткой степени. Что касается промежуточного ученика, то это было приблизительно от 5 до 10, а продвинутый ученик имел 15-20. Что касается псевдоадепта, то их мощность составляла от 30 до 50 краткой степени. Сила элементной защиты Андерсена достигала 120. Это также означало, что если магическое заклинание Грима не могло сломать его защиту одним ударом, к тому времени, когда следующее магическое заклинание будет готово, защита Андерсена вернется к своему пику. С энергией болотной башни в качестве поддержки Андерсен не беспокоился о своей защите. А Грим только что закончил свое продвижение. Его кольцо огня не слилось до конца с его талантом огня, а его базовая оборонительная сила составляла всего 70-ю степень, что было намного ниже, чем у его противника. Всего лишь за 10 секунд Грим получил волны бомбардировки 3 магических заклинаний. Часть силы этих магических заклинаний проникла через промежуток его кольца огня и нанесла урон его телу. Глава 156. Гриму было тяжело биться с Андерсеном. Стоит упомянуть, что как адепт, который только что сделал продвижение по сравнению с ветераном-адептом, таким как Андерсен, будь то его боевой опыт или его способность метать магические заклинания, между ними был огромный разрыв. А еще нужно учитывать защиту болотной башни, которую черпал Андерсен. Всего лишь за 5 минут в битве Андерсен определил свое боевое превосходство. Бурный торнадо, несущий бесчисленные кинжалы, продолжал пробивать магические заклинания Грима. Преобразование пламенного демона дало Гриму высокое и крепкое тело, позволяющее ему владеть бесстрашной и почти безграничной энергией огня. Но как только он потерпел неудачу в битве, лазейка в его защите стала больше, чем обычно. Сам Грим не был адептом, который специализировался на ловкости. На самом деле, среди всех данных атрибутов его тела, ловкость была его слабостью. Поэтому возвышенный пламенный гуманоид, преобразованный из Грима, просто стоял, земля под его ногами таяла в лаву, а пространство в радиусе 50 метров вокруг него было заполнено дымящимся пламенем. Любой, кто пытался приблизиться к нему, должен был сначала выдержать бесконечный урон от стихийного огня. Возможно, это могло помочь ему в установлении некоторого превосходства при сражении с адептом, который специализировался на ловкости. Однако когда он столкнулся с адептом, которому не нужно беспокоиться об обороне, слабость Грима стала очевидной. Адепт Андерсон имел близость с элементом тьмы и ветра. В результате, хотя все магические заклинания, наложенные им, в основном использовали ветряные элементы, они также носили элементы тьмы, который вызывал сильный коррозионный эффект. Темный дым всегда окутывал раны на теле Грима, которые были оставлены ветряными клинками. Если бы он не использовал огромное количество энергии огня, чтобы смывать элемент тьмы, даже с его высоким телосложением, он не смог бы исцелить их быстро. Если ситуация продолжит развиваться в этом направлении, даже если Грим приложит все свои усилия, ему все равно будет очень трудно защищаться от нападения Андерсона. И как только его победят, так как они были в полностью закрытом пространстве, не было никаких путей сбежать отсюда. Грим наклонился и ткнул левой рукой в пол, превратившийся в лаву. Когда он вытащил левую руку, большой кусок пола шириной почти 5 метров был вытащен вверх, превратившись в пылающий щит лавы, чтобы закрыть его. Шум ветряных клинков продолжал звенеть. Щит из лавы перекрыл торнадо, который пронесся прямо в его сторону. Ледяные клинки, которые сочетались с этим ужасным торнадо, были похожи на бесчисленное количество вращающихся стальных лезвий, разрезающих поверхность щита. Грим взревел и поднял лавовый щит. Обе ноги глубоко погрузились в расплавленную лаву внизу. Палящая лава текла по его телу и снова погружалась в лавовый щит в его руках. Но, к сожалению, прежде чем он смог исправить повреждение, в щит попало острое ветряное копье. С этим ударом толщина лавового щита уменьшилась наполовину. Грим продолжил размахивать скипетром огненного лорда. При помощи секретного свитка Вуду три главных заклинания огненной магии взорвались рядом с Андерсоном. Но эти атаки могли только уничтожить магическое заклинание, которое Андерсон собирался бросить, но не смогли проникнуть через его стихийный барьер и нанести ему какой-либо урон. Грим обернулся и издал яростный рев. «Актеон, я знаю, что ты здесь. Не говори мне, что ты подождешь, пока меня одолеют, а потом побежишь к этому уроду. Если хочешь вернуть свою свободу, прояви себя. Мне нужна твоя помощь». Разумеется, целью Грима был не тот Актеон, который продолжал бродить вокруг его кольца огня и искал возможности для удара, а первичное сознание Зложука, который сформировал с ним стратегический союз. В этот момент, в этом полностью закрытом пространстве, ситуация на всем поле боя была ясна с первого взгляда. Было всего несколько человек. Помимо Андерсона, который парил в воздухе, остальные — это Грим, который продвинулся и стал адептом огня, Мэри, которую освободили из кресла пыток и которая сражалась против пылающего гиганта, Актеон, который стал верным рабом Андерсона, и Снарлакс, который стал невидимым и скрывался на дальнем расстоянии от поля битвы. В этот самый момент единственным, кто мог ему помочь, было, скорее всего, это первичное сознание Зложука, которое скрывалось. Если он не хочет смотреть, как весь бой идет коту под хвост, тогда он должен выйти и что-то сделать. Грим продолжал кричать. Как только он собирался сдаться, на поле битвы произошло неожиданное. Внезапно раздались странные звуки перелома костей. Мертвые тела учеников начали бороться и подниматься, таща свое искривленное и деформированное тело и конечности, шатаясь по ступенькам и двигаясь к направлению Андерсона. Вначале их движения были медленными, но через 3-5 секунд их движения ускорились. Они начали бежать, ползать, прыгать, двигаясь проворно, как обезьяны. Они продолжали подниматься со дна алтаря и рваться на Андерсона, который слегка испугался. Между тем, тот Актеон, который не произвел большого впечатления от начала битвы, внезапно заставил вздрогнул. Из его черной мантии стали выпадать всевозможные жуки и скорпионы. И, как ни странно, эти жуки разделялись на две разные группы, образуя две волны, и начали кусать и убивать других. Хэммэмэм, этот парень, наконец-то, что-то сделал. Грим остановился и взглянул на поле битвы. Те ученики, которые превратились в жуков людей, давно были мертвы. То, что контролировало их мертвые тела, было на самом деле жуками-падальщиками, скрытыми в их телах. Они были похожи на группу бойцов, не боящихся смерти. В конце концов, это место было изолированным пространством, расширенным силой башни, таким образом, оно могло достигать определенных размеров. В результате, к Когда 30 учеников образовывали небольшой холм, они могли достать до адепта Андерсена в воздухе. Элементарный барьер, покрывающий тело адепта Андерсена, мог защищать от наступательных магических заклинаний и, как результат, был почти непобедимым. Однако, столкнувшись с физическими атаками на близком расстоянии, этот уровень защиты не поможет. Взглянув на ужасные лица уродливых и скрученных тел, которые прыгали перед ним, завывая и запуская атаки, адепт Андерсен яростно выбросил торнадо на холм трупов. Сильные ветровые клинки и ужасные вихри мгновенно измельчили их на куски, но в следующие секунды прогремел взрыв. Из сломанных тел учеников вырвались бесчисленные жуки, сгруппированные в плотное темное облако, и мгновенно заполонили адепта Андерсена. Нападение такого масштаба причинило неприятности, но его было недостаточно, чтобы убить его. Поэтому, когда Грим увидел, что произошло, в его глазах вспыхнул агрессивный блеск. Без колебаний он выбросил козырь, который он готовил в течение долгого времени. Голем-смертник, получив приказ от духовного сознания Грима, ядро призыва уровня адепта, которое Андерсен положил в карман, сразу взорвалось. Грим специально изменил его. Когда он в последний раз сражался с Алисой, он терпел и активировал только огненного лорда. Таким образом, Андерсен думал, что Гриму принадлежало только одно ядро уровня адепта. В результате, пока Андерсен контролировал тело Грима, после того, как он нашел ядро призыва, он расслабился. Он не ожидал, что Грим спрячет еще одно ядро у Алисы, в то время как то, которое осталось с ним, будет ядром призыва, которое изменили, ожидая, когда Андерсен найдет его. И в этот момент, воспользовавшись случаем, когда Андерсен оказался в ловушке миньонов Зложука, Грим отдал приказ, чтобы ядро взорвалось. В следующую секунду в этом изолированном пространстве взорвался огромный лавовый столб. Высокие температуры, смертельная жара, бушующая и яростная лава, ужасающие пламенные струи во всех направлениях, все превратилось в мир лавы, который мог уничтожить любое живое существо. Рой жуков сразу же пострадал от разрушительного удара. Среди десятков тысяч жуков, только немногим удалось выжить. Внутри тела Актиона, среди жуков, которые безумно сражались за контроль над телом, внезапно раздался пронзительный крик.